Гнев Геры. На плавучем острове своего рождения младенцы Аполлон и Артемида оказались под прицелом неукротимого гнева владычицы неба. Гера сделала все возможное, чтобы не допустить рождения этих живых напоминаний о неверности Зевса, и ее досада и злость от неудачи не имели границ, и она вновь взялась за дело. Когда двойняшкам было всего несколько дней от роду, Гера наслала на остров змея Пифона, пусть пожрет этих детей. Помните кусок магнетита, который беременная Рея подсунула Кроносу, чтобы тот проглотил его вместо младенца Зевса? Тот самый, который Кронос потом выблевал, а Зевс метнул прочь с Офриса. Так вот, он упал в место под названием Пифо, что на склонах горы Парнас. Крепко зарывшись в землю, он со временем станет омфалом, или же пупом земли греческой, пупком Эллады, ее духовным центром и точкой происхождения. Именно на том месте, куда он упал, по приказу Геи, для которой оно и так уже было священным, возник из земли драконоподобный змей, чтобы служить стражем камня. Получив имя по месту возникновения, змей стал прозываться Пифоном, как с тех пор и многие змеи в его честь. Гера в гневе своем отправила Пифона на остров Делос убить Лето и ее детей. Зевс, рискуя взбесить Геру еще сильнее, нашептал эту весть ветру, а тот передал ее малышу Аполлону. Аполлон в отчаянии переслал ее Гефесту, умоляя смастерить ему лучший лук и стрелы, какие его сводный брат только мог сотворить. Гефест маялся в кузнице 7 дней и 7 ночей, и, наконец, непревзойденно прекрасное и мощное оружие вместе с набором золотых стрел отправили на Делос, как раз вовремя, чтобы Аполлон успел их получить, спрятаться за дюнами и ждать прибытия великого змея. В тот миг, когда Пифон возник из моря и скользнул по песку, Аполлон вышел из засады и выстрелил змею в глаз. Порубил мертвое тело на кусочки прямо на пляже и послал в небо великий победный клич. Может показаться, что Аполлон имел полное право защищать сестру, мать и себя самого от столь смертоносного создания. Однако Пифон был существом хтоническим. Он возник из земли, а потому детищем Геи, и, значит, находился под божественным покровительством. Зевс понимал, что Аполлона за убийство змея придется покарать, или же сам он утратит всякую власть. По правде говоря, наказание, которое он выбрал для Аполлона, оказалось не очень-то суровым. Зевс изгнал юного бога на 8 лет на родину змея, к горе Парнас, чтобы юноша там покаялся за свой проступок. Помимо того, что Аполлону пришлось занять место стража Омфала, ему же вменили в обязанность организовывать регулярные спортивные соревнования. Пифийские игры проводились каждые 4 года, по одной перед Олимпийскими и после них. Вместе с регулярными Немейскими и Истмийскими играми Пифийские и Олимпийские игры составляли так называемые панэллинские игры. Тогдашние призы не очень-то сопоставимы с сегодняшними пухлыми кошельками и владениями. Оливковый венок победителю Олимпийских игр, лавровый Пифийских, сосновый Истмийских и, самый восхитительный из всех, венок из дикого сельдерея везучему победителю Немейских игр. А еще Аполлон основал в Пифо, это место он переименовал в Дельфы, оракул, где всяк мог задать вопрос о будущем богу или его назначенной жрице. Их называли сивиллами или пифиями. В трансе праведческого экстаза жрица сидела скрытой от вопрошавшего над пропастью, что проницала утробу самой земли, и призывала двусмысленные пророчества в комнату над собой, где взволнованный проситель ждал речений, Считалось, что так правительские силы Аполлона и Сивиллы восходят отчасти к самой Гее, прабабушке Аполлона. Пары, что, как говорили, возносились из-под земли, многие принимали за дыхание самой Геи. Там бьет Кастальский ключ, чьи воды, по преданию, вдохновляют тех, кто пьет их или слышит их шепот, на поэзию. Поговаривают, что родник пробивался из подземного Кастальского источника, радовавшего местных козлов, судя по всему. Вероятно, это напоминало людям дыхало дельфина, и это еще одно объяснение, почему те места переименовали из Пифо в Дельфы. Касталия, кстати, название грядущего мира в романе Германа Гессе «Игра в бисер». Так Аполлон Делосский сделался и Аполлоном Дельфийским. Люди по сей день ездят в Дельфы спросить о будущем, я сам в том числе. Аполлон никогда не лжет, но никогда не дает и прямого ответа. Он развлекается тем, что отвечает вопросом на вопрос, или шарадой настолько смутной, что она обретает смысл слишком поздно, когда уже ничего не предпримешь. Чтобы искупить прискорбное убийство и позволить приконченному Пифону спать вечным сном смерти в объятиях его матери Геи, Зевс, наконец, закрепил усыпальницу Пифона, остров Делос, на земле. Остров больше не плавает привольно, но все, кто навещает его, подтвердят, что к нему до сих пор трудно подобраться. Его одолевают периодические ветра Мильтеми и коварные течения. Любого путешествующего на Делос с немалой вероятностью ждет лютая морская болезнь, словно Гера так и не простила Делос за то, какую роль он сыграл в рождении Летоидов, славных близнецов Артемиды и Аполлона.